Свечи в комнате заколебались. По лицам гостей прошли блики, таинственное и серьезное настроение овладело каждым. Все задумались, обратив взор куда-то внутрь или, наоборот, перенеся его вдаль, в неведомые грядущие века, как бы и спрашивая у себя или потомков ответы на вопрос, что есть их время. Люди одного века, они понимали его по-разному. Господа, предлагаю вас славить наш великий 18 век. Сей век дивной, волшебной фантасмагории. Век оглушительный, ослепительный и обворожительный. Век ломки и стройки непрерывной, замыслов неимоверных, проектов фантастических. Я поднимаю бокал, чтобы скорее прошел век богохульства, забвения обычаев предков и скотского поношения истины и божественной воли. Я за век противоречий, век подвигов великих и страстей мелких, интриг темных и доблестей славных, век людей, не боящихся опасности, игравших битвами и приходивших в отчаяние от холодного приема и неблагосклонной улыбки. Не вижу надобности пить за век рабства и насилия, взяточничества и лихоимства. Нет, господа, надо похвалить век, девизом которого было «Авось и как-нибудь, авось сбывалось, как-нибудь удавалось». Выпьем за век своенравнейших фортун и несбыточных удач, за всех красивых и обольстительных женщин. Сие был век великих людей. Будут ли они в будущем? Этот век, когда Россия осознает самое себя, постигает свое величие и наверняка скоро поймет, что надо жить по-новому, без тирании и гнета, за Россию, други. Возвращение с победы. Во время бывшего июля 31-го дня сражения все командующие судов и разные члены флота Черноморского служителей, находящиеся воном, с кратким рвением и беспримерной храбростью и мужеством, выполняли долг свой. Из рапорта Ушакова Потемкину о разгроме турецкого флота у мыса Калиакрия, 1791 год. С наполненными ветром парусами спокойно и неспешно шел русский флот вдоль румелийских берегов к Гаджибею, Днепровскому лиману и Севастополю. Вся эскадра постепенно собиралась из районов преследования неприятеля, которого только бог и ночная темнота спасли от полного уничтожения. Но и так победа была великая. И только гонцы, прибывшие в Варну от князя Репнина, спасли турок сообщением о заключении перемирия между империей российской и порту и оттаманской. Ушаков дал команду поворачивать домой. Первой шла группа линейных кораблей и фрегатов, особо отличившихся в бою. Святой Павел, Федор Стратилат, Преображение, Святой Георгий, Святой Николай, Мария Магдалина и другие. Флагманское Рождество Христово Ушаков на сей раз поставил в центре всей линии, чтобы сигналы с него были виднее. В арьергарде шли бывшие доселе в резерве Нестор Преподобный и бомбардирское судно «Иероним». Несколько судов непрестанно крейсировали, совершали развороты, то приближаясь к устью Дуная и Днестра, то отходя в сторону от основной колонны, чтобы обозреть морские просторы. Капитан-лейтенант Егор Трубин, уже больше года плавающий на кораблях Черноморского флота, бодро и легко ходил по палубе. Калиакрийская победа, казалось, всем добавила силы и свежести. Егор посмотрел на оливкового цвета берега, напоминавшие ему о плаваниях далекой уж теперь юности в Средиземном море. О первом, когда он дивился всему, что попадалось ему на глаза, и о втором, когда познал жестокость войны и смерть друзей и понял окончательно, что дело морское его призвание. Здесь, на Черноморском флоте, под командованием Федора Федоровича Ушакова, он окончательно утвердился в том, что честь и слава Отечества превыше всего. Он служил императрице, но она была так далека и недосягаема, что почти не думал о ней, произнося ее имя как заклинание и привычную молитву.